Комиссию по сбору изымаемых ценностей возглавил Троцкий. Он был одним из активных исполнителей воли первого вождя по ограничению влияния церкви и ее обескровливанию. Хотя и был настроен в этом вопросе менее агрессивно, чем остальные члены Политбюро. Так, 15 мая 1922 года Троцкий направил Ленину, членам Политбюро, редакциям «Правды и Известий» письмо, в котором предлагал шире и активнее поддержать лояльную к советской власти группу духовенства во главе с епископом Антонином А.А. Грановский. Троцкий пишет, что воззвание этой сменовеховской демократической группы нашло отражение лишь на страницах «Правды», да и то в небольшой заметке. В то же время мельчайшая генуэзская, имеется в виду освещение в печати работы Генуэзской мирной конференции, которая проходила с 10 апреля по 19 мая 1922 года. Дребедень занимает целые страницы, в то время как глубочайшей духовной революции в русском народе, или вернее подготовки этой глубочайшей революции, отводятся за дворки газет. Ленин в качестве сноски под этим текстом написал: «Верно, тысячу раз верно, долой дребедень». Ленин, 15 мая. Поддерживая Антонина и других сменовеховцев в церкви, большевики, тем не менее, делали упор в отношениях с религией насилия, рассчитывая ускорить время глубочайшей духовной революции в русском народе. Троцкий находился в эпицентре этой преступной кампании. Да, законы голода неумолимы. Нужно было спасать людей, но не убивая ради этого других. Жестокое время рождало и жестокие действия. Решая острейшие социально-экономические вопросы, большевики попутно как бы решали и вопросы культуры, освобождение сознания от догм религии. Но то было глубоким заблуждением. Во-первых, религия была союзником нравственности, а во-вторых, бороться с идеями и убеждениями методами насилия не только преступно, но и неэффективно. Троцкий при всей своей высокой интеллектуальности не мог или не хотел понимать этого. В начале марта 1922 года он направил записку членам Политбюро в секретариат ЦК. Совершенно секретно. Товарищам Ленину, Молотову, Каменеву и Сталину. Работа по изъятию ценностей из московских церквей чрезвычайно запуталась ввиду того, что наряду с созданными ранее комиссиями Президиум в ЦИК создал свои комиссии. Из представителей ПОМГОЛА, комиссия помощи голодающим, представителей губисполкомов и губфинотделов. Вчера на заседании моей комиссии в составе товарищей Троцкого, Базилевича, Галкина, Лебедева, Уншлихта, Самойлова, Землячки, Красикова, Краснощекова и Сапронова мы пришли единогласно к выводу о необходимости образования в Москве секретной ударной комиссии. В составе: председатель – товарищ Сапронов, члены – товарищ Уншлихт, Самойлова, Землячка и Галкин. Эта комиссия должна в секретном порядке подготовить одновременно политическую и организационную сторону дела. Фактическое изъятие должно начаться еще в марте месяце и затем закончится в кратчайший срок. Повторяю, комиссия эта совершенно секретная. Формальное изъятие в Москве будет непосредственно от ЦК ПОМГОЛА, где товарищ Сапронов будет иметь свои приемные часы. 11 марта 1922 года. Троцкий. Ударная комиссия действовала в духе того времени. То был удар не только по религии и церкви, но и по российской и мировой культуре. К слову сказать, ценности изымались где только можно – в церквах, музеях, у буржуазии, спекулянтов и дельцов. Эти ценности, многие из которых имели огромное значение для российской культуры, обращались в деньги для пополнения бюджета различных ведомств. Документы говорят, что изъятые церковные ценности почти не были потрачены на непосредственную помощь миллионам голодающих, а использовались совсем на другие нужды. По просьбе некоторых крупных партийных комитетов им выделялись определенные объемы так называемой тогда роскоши. Вот выписка из протокола номер 89 заседания Политбюро ЦК РКПБ от 12 января 1922 года. Принято решение о выделении предметов роскоши в целях создания местных фондов для Москвы и Петрограда, а также фонд для экспорта. Для определения его размеров и прочее создать комиссию в составе товарища Зиновьева с правом замены товарищем Бене, Каменева с правом замены товарищем Арутюнянц, Троцкого и Лежавы с правом замены товарищем Рыкуновым. Протокол, подписанный Молотовым, свидетельствует не просто о вынужденном поиске денежных средств, но и о разбазаривании национального культурного достояния. Стараясь повернуть дело культурного строительства, культурного воспитания народа на рельсы революционного развития, Троцкий видел в этом одно из условий подготовки мировой революции. Говоря о культурной работе в клубах и ее связи с международными вопросами, Троцкий однозначно сказал: «От всех шкивов мелких частных вопросов должны идти приводные ремни к маховому колесу мировой истории». Но говоря об этом, Троцкий вслед за Лениным не хотел признавать чисто пролетарской культуры. Это было непросто. Вульгарные просветители, полуневежественные культуртрегеры социализма во весь голос говорили об особой пролетарской культуре, основанной на классовых инстинктах и новых революционных ценностях. Стараясь не противоречить классовому подходу, Троцкий пытался трансформировать пролетарскую культуру в культуру переходного периода. «А из чего она состоит?» – вопрошал он, выступая перед клубными работниками, и тут же отвечал. «Из остатков, еще очень властных, культуры дворянского периода. И не все в ней негоже. Пушкина, Толстого мы не выкинем, они нам нужны. Из элементов буржуазной культуры, прежде всего буржуазной техники, которой нам еще нужнее, мы пока еще живем на буржуазной технике и в значительной мере на буржуазных спецах. Мы еще своих заводов не построили и работаем на тех, которые получили из рук буржуазии». Чтобы сделать свои аргументы весомее, Троцкий добавил: «Ленин употреблял термин «пролетарская культура» для того только, чтобы бороться против его идеалистического, лабораторного, схематического, богдановского истолкования». Сноска 13. Богданов А.А. Годы жизни 1873-1928. Один из идеологов пролеткульта, пролетарская культура, отрицал культурное наследие прошлого. По сути, Троцкий раньше других выступил против огульного нигилизма пролеткульта, обожествления невежества, апологетики классовости в литературе и искусстве. Вместе с тем он считал и был убежден в своей правоте, что деятели культуры, литературы и искусства должны быть бойцами партии. В своем письме Каменеву и Воронскому он писал о том, что целесообразно идейное объединение писателей-коммунистов. Идеи пролеткульта проникли и в военную среду. Победивший пролетариат должен создать и чисто пролетарскую военную науку, отметающую буржуазное военное наследие. Такие мысли высказывались на страницах газет и журналов, в дискуссиях. Идее пролетарской военной науки была посвящена статья Фрунзе о единой военной доктрине. В широкой дискуссии, состоявшейся в 1922 году, скрестились взгляды Фрунзе и Троцкого, считавшего, что никакой особой пролетарской военной науки быть не может, и пролетариату не обойтись без военного опыта прошлого. Позднее Фрунзе признал свою неправоту. Он вспоминал о беседе с Лениным, который подверг критике попытки привнести вредные идеи пролеткульта в военное дело. Хотя Троцкий пока еще ведал делами военного ведомства, он, будучи членом Политбюро, занимался и вопросами культуры. Во второй половине июля 1924 года он направил группе литераторов письмо, в котором писал: «По инициативе Николая Ивановича Бухарина предлагаю собрать предварительное совещание товарищей, интересующихся художественной литературой, литературной критикой с целью установления более точного отношения партии к литературе. Те или другие выводы и предложения совещания, если бы после обмена мнений удалось к таким прийти, могли бы быть предложены Политбюро ЦК. Совещание намечено на 26 июля сего года в среду в 11 часов утра в помещении Реввоенсовета, Знаменка 23. Состав совещания по соглашению с товарищем Бухариным намечен следующий: Каменев, Бухарин, Троцкий, Осинский, Мещеряков, Шмидт, Воронский, Вячеслав Полонский, Яковлев, Пятаков, Преображенский, Попов, Дубровский, Стеклов, Лебедев, Полянский. Л. Троцкий. Попытки собрать деятелей культуры под партийное крыло увенчались успехом после введения литературной цензуры. В июне 1922 года создается Главное управление по делам литературы и искусства, которое очень скоро установит прочные коммунистические сети, сквозь которые идеи свободы мысли просочиться не смогут. Когда Евгений Трифонов через год после образования этого управления попытался ответить на разносную критику Троцкого в журнале «Книгоноша», ее не пропустили. Возмущенный Трифонов написал Троцкому: «Вы и вправду подвергли жестокому, уничтожающему разносу меня как личность, как автора не понравившейся вам статьи. Я пожелал ответить вам в той же газете, однако редакция «Правды» отказалась напечатать мой ответ. Человеку вашего масштаба нет надобности прибегать к приему, как бить противника, которого кто-либо услужливо схватил за руки и горло». Трифонов сказал образно и метко: «С этих дней постепенно всю литературу и искусство возьмут прочно за руки и горло. Писать, сочинять, творить можно будет только то, что одобрено и разрешено». Еще от тех времен идут социальные заказы литературе. В сентябре 1921 года Троцкий пишет пролетарскому поэту Демьяну Бедному: «Нуланс не только представитель Франции в Международной комиссии, но, как сообщают последнее радио, он председатель Международной комиссии помощи России. По-моему, необходимо бить Нуланса беспощадно и каждый день. Ваши куплеты о Жиро кажутся мне удачным началом кампании, но только началом». Так началась кампания против бывшего последнего французского посланника при царском дворе, как злейшего врага советской власти, возглавлявшего Международную комиссию по оказанию помощи голодающим в России. Сегодня и без голода страна принимает дары с благодарностью. Тогда же, когда тысячи падали на дороге от голода, партийные руководители отвергали всяческую помощь от буржуазии. Помощь от врагов? Никогда! Вирши Демьяна Бедного, которые он прислал в Москву из Киева, весьма красноречивы. Волжан он любит чрезвычайно. «Там голод, сердце в нем щемит. Он разве в спешке так случайно с собой прихватит динамит? А мы в ответ, помилуй Боже, коль с ним стрясется что-нибудь, само собой, случайно тоже, бандит, ногой ему на грудь». В архиве сохранилось несколько писем Троцкого и Бедного друг другу. Вот одно из них: «Многоуважаемый Лев Давидович, политотдел Южфронта по сей день ищет фотографа, который снимал вас в четверг на прошлой неделе. Это очаровательно. Когда найдут фотографа, тогда продолжат печатание плаката с новым клише, а пока я приказал печатать с тем, что есть. В заключение, в чаянии близкого разгрома Врангеля и временного ослабления фронтовой остроты положения, я готов отдать честь вам и обратиться к очередной работе. Если вы сие не считаете преждевременным, сообщите ЦК, что в моих барабанах надобности не ощущается. Желаю вам здоровья, Демьян Бедный». Как и другие партийные вожди, Троцкий считал нужным найти время и способ выразить свое отношение к книге, полотну, пьесе в виде обязательного пожелания. У Троцкого в его бумагах подобных записок немало. Вот одна из них. Товарищу Мейерхольду: «Уважаемый Всеволод Эмильевич, спасибо за внимание. Не был на постановке «Ночи», только по болезни. Постараюсь по выздоровлении посетить один из ваших спектаклей. Сын мой жаловался на то, что Мариетта слишком молода и что это портит впечатление. Равным образом слаба, по его мнению, сцена в деревне, а в общем он доволен. 4 марта 23 года. Ваш Троцкий». До сведения Мейерхольда доводится, что сыну Троцкого не все понравилось, хотя в общем он доволен. Известно немало случаев, когда Троцкий при всей своей революционности считал возможным заступаться за литераторов, оказывать им осторожную поддержку, отводить угрозу нависшей кары. Его интеллигентность в данном случае брала верх над радикальностью. Когда летом 1922 года изъяли книжку Б. Пельняка «Смертельная манит» и над писателем стали сгущаться тучи, Троцкий пишет Калинину, Рыкову, Каменеву, Молотову и Сталину письмо, в котором говорится: «Снова ставлю вопрос о книжке Пельняка. Конфискация произведена из-за повести «Иван Москва». Действительно, Пельняк дает не очень привлекательную картину быта. В дальнейших произведениях «Метель» и «Третья столица» для «Красной Нови» Пельняк по-своему высказывает свое положительное отношение к революции, хотя путаницы и двусмысленности у него еще сколько угодно, и предсказать, чем он кончит, нельзя. Но в этих условиях конфисковывать его книжку значит совершать явную и очевидную ошибку. Прошу всех членов Политбюро внимательнейшим образом отнестись к этому вопросу, прочесть по возможности повесть и отменить неправильное решение ГПУ 11.08.22 года. Л.Т. Уже тогда стало практиковаться, что книгу, в которой, по мнению ГПУ, много вшей, мешочников, матерщины, явно оскорбляющих революцию, можно было изъять, запретить, а автора упрятать подальше. Практика эта получит многолетнее и трагическое продолжение. Троцкий пытался делать исключения, которые спустя несколько лет будут оценены сталинской инквизицией как пособничество классовым врагам. В конце сентября 1920 года к Троцкому обратился с письмом известный русский писатель Федор Сологуб. Содержание письма, помимо всего прочего, наглядно свидетельствует, что революция, кроме попрания свободы художников, принесла русской интеллигенции и унизительную нищету. Правда, письмо написано во время гражданской войны, когда бедствовал весь народ. «Многоуважаемый Лев Давидович, я на несколько дней приехал в Москву. Очень прошу вас оказать мне помощь в получении разрешения на поездку, хоть на один месяц в Ревель. Мне совершенно необходимо устроить мои литературные дела, продать мой новый роман и приобрести вещи и одежду, в которых я и Ан Ник крайне нуждаемся. Мы обносились и оборвались до крайней степени, а выпрашивать здесь каждый кусок хлеба, каждое полено дров, пару калош или чулок, согласитесь, слишком унизительно и не соответствует ни моему возрасту, ни моему литературному положению. Сохраняя к вам все мое прежнее отношение, прошу вас проявить к нам справедливость и поверить искренности наших намерений, исключающих всякую политику. С приветом, Федор Сологуб. П.С. Очень прошу дать мне ответ до пятницы». Через два дня Троцкий, несколько высокомерно, но в целом благожелательно, откликнулся на просьбу русского писателя, не преминув, правда, копию ответа направить Ленину, Луначарскому, Минжинскому и Чичерину. Может быть, председатель Реввоенсовета хотел продемонстрировать свою холодность к бегущей с корабля интеллигенции, прежде всего своим коллегам? «Многоуважаемый Федор Кузьмич, я не вхожу в обсуждение ваших замечаний об унизительности хлопотать о галошах и чулках в истощенной и разоренной стране и о том, будто эта унизительность, в кавычках, усугубляется литературным положением. Что касается вашей деловой поездки в Ревель, то по наведенным мною справкам мне было заявлено, что препятствий к ней не встречается. Я сообщил со слов вашего письма, что вы не преследуете при этом цели политического характера. Мне незачем прибавлять, что то или другое ваше содействие по ходу, так в тексте, мировых эксплуататоров против трудовой республики чрезвычайно затруднило бы возможность выезда для многих других граждан. С приветом, Троцкий». Москва, 30 сентября 1920 года. Последняя фраза письма явно угрожающая. Так действовал Троцкий, убежденный, что в соотношении революции и культуры безусловным фаворитом является первый элемент. Но спустя десятилетия Троцкий мог, по крайней мере, должен был почувствовать, он во многом ошибся. В своей книге «Что такое СССР и куда он идет» изгнанник правительски написал: «Диктатура отражает прошлое варварство, а не будущую культуру. Она налагает по необходимости суровые ограничения на все виды деятельности, в том числе и на духовное творчество. Программа революции с самого начала видела в этих ограничениях временное зло и обязывалась по мере упрочения нового режима устранять одно за другим все стеснения свободы». Но он говорил, подразумевая не диктатуру пролетариата, а диктатуру сталинскую. Далее Троцкий продолжал: «При довольно консервативных личных художественных вкусах Ленин политически оставался в высшей степени осторожен в вопросах искусства, охотно ссылаясь на свою некомпетентность. Покровительство Луначарского, народного комиссара просвещения и искусств, всяким видом модернизма нередко смущало Ленина, но он ограничивался ироническими замечаниями в частных беседах и оставался крайне далек от мысли превратить свои личные вкусы в закон». В 1924 году, уже на пороге нового периода, автор этой книги, писал Троцкий, так формулировал отношение государства к различным художественным группировкам и течениям: ставя над всеми ими категорический критерий за революцию или против революции, предоставлять им в области художественного самоопределения полную свободу. Увы, никакого самоопределения в области свободы творчества не наступило. Свою долю вины несет и автор, приведенный выше формулы. Троцкий писал также, что рабочий класс России под руководством большевиков сделал попытку перестроить жизнь так, чтобы исключить возможность периодических буйных помешательств человечества и заложить основы более высокой культуры. В этом смысл Октябрьской революции. Те мастера культуры, которые служили революции самозабвенно, преданно, могли рассчитывать на поддержку Троцкого. В этом смысле характерно его отношение к Александру Безыменскому. Троцкий высоко отозвался о его поэзии в письме к Луначарскому. В отзыве на творчество поэта Троцкий писал: «Первая небольшая книжка Безыменского есть подарок и обещание. Безыменский поэт, и притом свой, октябрьский, до последнего фибра. Ему не нужно принимать революцию, ибо она сама приняла его в день его духовного рождения. Ему не нужны космические размеры, чтобы чувствовать революцию. Перелицовка аристократической блоковщины с ее мистической или космической музыкой восстания чужда ему». Такая поддержка тогда много значила, особенно учитывая политический вес Троцкого в то время. Поэт, отдавший себя революции, для Троцкого – это человек, который совершил больше, чем подвиг. Вместе с тем Троцкий, будучи умным человеком, не мог не сознавать, что революция, вроде бы открыв шлюзы культуры, в то же время страшно обеднила ее, изгнав, уничтожив множество ее создателей и творцов. История вынесла свой безжалостный вердикт той тоталитарной системе, которую так самоотверженно создавал Троцкий, один из последних фанатиков революции. Культура для нее, революции, была лишь средством.